Сирах, глава 37. Всякий друг может сказать, и я подружился с ним, но бывает друг только по имени другом. Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращается во врага? О, злая мысль, откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю коварством? Приятель радуется при веселии друга, а во время скорби его будет против него. Приятель помогает другу в трудах его ради чрева, а в случае войны возьмется за щит. Не забывай друга в душе твоей и не забывай его в имении твоем. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу. От советника охраняй душу твою и наперед узнай, что ему нужно, ибо, может быть, он будет советовать для самого себя. Может быть, он бросит на тебя жребий и скажет тебе: «Путь твой хорош», а сам станет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою. Не советуйся с недоброжелателем твоим, и от завистников твоих скрывай намерения. Не советуйся с женою, а соперницей ее, и с боязливым о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завистливым о благодарности, с немилосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе. Не полагайся на таких ни при каком совещании, но обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своею душою по душе тебе и в случае падения твоего поскорбит вместе с тобою. Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его. Душа человека иногда более скажет, нежели 7 наблюдателей, сидящих на высоком месте для наблюдения. Но при всем этом молись Всевышнему, чтобы он управил путь твой в истине. Начало всякого дела — размышление, а прежде всякого действия — совет. Выражение сердечного изменения лице — 4 состояния выражаются на нем — добро и зло, жизнь и смерть. А господствует всегда язык. Иной человек искусен и многих учит, а для своей души бесполезен. Иной ухищряется в речах, а бывает ненавистен. Такой останется без всякого пропитания, ибо не дана ему от Господа благодать, и он лишен всякой мудрости. Иной мудр для души своей, и плоды знания на устах его верны. Мудрый муж поучает народ свой, и плоды знания его верны. Мудрый муж будет изобиловать благословением, и все видящие его будут называть его блаженным. Жизнь человека определяется числом дней, а дни Израиля бесчисленны. Мудрый приобретет доверие у своего народа, и имя его будет жить вовек. Сын мой, в продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для нее вредно, и не давай ей того. Ибо не все полезно для всех, и не всякая душа ко всему расположена. Не пресыщайся всякою сластью и не бросайся на разные снеди, ибо от многоедения бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры. От пресыщения многие умерли, а воздержанный прибавит себе жизнь.